Найди кого-нибудь. Уже нашел. Кого? Луи Ренье. Находка Мартина меня отнюдь не радует. Рискуем мы жизнью мальчишки. Луи даже стрелять не умеет. Что я мог сделать? Оправдывается Мартин. Отыскал он Пасху где-то в кабаке и нанялся в банду. Со мной не посоветовался. А Пасква почему-то согласился. Хотя и видел, что это жеребенок, оставил его при себе, якобы для поручений. Луи считает, что он нужен Чеку для наблюдения за нами. Маневр Мердока. Значит, он нам не верит. А мы ему. Обоюдно. Кстати, серебро до сих пор в его лесной берлоге. Ты уверен? Почти. Слитки в больших количествах не появлялись ни на рынке, ни в ювелирных лавках. Может, пустить по следу полицию? Я рассуждаю. Бойль, начальник полиции города, популист. Честный, в какой-то мере принципиальный. Но в подчинении у него слишком много подонков, купленных Мердоком. Да и не только Мердоком. Мартин прав. В городе нарождается что-то вроде мафии. Появляются капиталы, неизвестно на чем взросшие. Возникают капиталисты, неизвестно что, производящие. А это на руку Мердоку. Можно, конечно, изъять серебро из его берлоги. Бойль это охотно и даже умело сделает, но не рано ли? Не лучше ли выбрать более подходящий момент для удара? Тут-то и может помочь Ренье. Но оставлять его у Пасквы рискованно. Убери его из шайки, Мартин, говорю я. Мы не имеем права рисковать его жизнью. Если найду, соглашается Мартин. Спать некогда. В 6 уже оживают сенаторские кулуары, и бар гудит от шумной и пустопорожней болтовни, из которой я всегда что-то выуживаю. На лестнице толкотня, как на бирже. Пробираясь наверх, встречаю Бойля. Начальник полиции стоит в стороне и созерцает происходящее. Во время заседания он будет сидеть со мной в ложе сенатских чиновников. Амфитеатр только для сенаторов. Все еще не нашли серебро, Бойль. Мы с ним на дружеской ноге и обходимся без месье и без мистера. «Кто сейчас интересуется серебром?» — отмахивается он. «Биль и только Биль». «А вдруг провалят?» «Чудак!» — смеется Бойль и ныряет в какую-то болтающую группку. «У Бойля своя информация. Думаю, верная. Послушаем других». В коридоре меня останавливает Уэндалл. «Сейчас вы спросите о стиле», — улыбаюсь я. «Не буду. Знаю, что он проголосует против. Многие боятся его выступления. Оно может быть очень резким». «А разве вы не знаете точно?» «Стил со мной не советовался, но он очень не любит Мердока». Мердок в Сенате менее опасен, чем за его стенами. А Биля ждут и другие. Жизнь, как время, идет вперед, а не стоит на месте. Общество не могут представлять одни аграрии и банкиры. Кто-то отвлекает Уэндала, и я отправляюсь в ресторан. Стила нахожу одного, в дальней кабине за синей портьерой. Перед ним два бокала и бутылка вудвильского красного. Но он не приглашает меня сесть. «Не знал, что вы здесь, Ано», — говорит Стил. «Я пришел как советник, пока вы меня еще не уволили. С каким советом? Не выступать вообще. Почему? Вы не поведете за собой даже трети Сената. И пропустить Мердока? Я повторяю слова Уэндла. За стенами Сената Мердок более опасен для общества. Сенатский мандат неизбежно умерит его агрессивность. Хуже будет, если хунта Мердока силой захватит власть. Что такое хунта, Стил не понимает. Я вижу это по выражению его глаз. Поэтому тут же меняю хунту на шайку и добавляю. А в Сенате реставраторов всегда сумеет сдержать разумное большинство. Стил долго не отвечает, и я все жду, не присаживаясь. «Вы знаете, кто выдвинет Биль?» — наконец спрашивает он. «Слышал? Рондель?» «Глава партии джентльменов. Человек, проживший на свете столько же, сколько и я. Что заставило его изменить продуманному и пережитому?» «Я только что слышал от главы вашей партии, Стил. Говорю я, делаю ударение на вашей. Жизнь как время, идет вперед, а не стоит на месте. Должно быть, Рондель это понял. Они хотят расколоть нас, тихо, но твердо произносит Стил. Отойдут трудовики, уже зашевелились каноники, и главное, Мердок. Перемены? Я против перемен, Ано. Люблю все стабильное, прочное, неизменное. Видимо, мне пора в отставку, сынок. Могу назвать тебя так, кто бы ты ни был. Ведь мне уже, как и Висту, давно за 70. Только уйду после выборов. По Конституции все мои голоса получат те, кому я их отдам. А у меня 100 000 избирателей, и ни один из них не будет голосовать за Мердока. Я вспоминаю рассказ Мартина и молчу. Стоит ли огорчать старика, да еще в такой день? А на Мердока можно найти управу. Есть Уэндл, есть и Бойль. Да и Сити Ньюс вмешается, если понадобится. Словом, отпор Мердоку мы дадим и без Стила. Звонит колокол, призывающий членов Сената в зал заседаний. Стил уходит из ресторана. Мне его искренне жаль. Священник, основы веры которого поколеблены. Медленно иду за ним. У входа в ложу мне встречается Мердок. Старомодный и чинный. Улыбка его лучезарна, словно у игрока, крупно выигравшего на скачках. «Радуетесь?» — замечаю я. «Не рано ли?» «А вы сомневаетесь, месье Ано?» «Потому я и отказался от ваших 5000. Боюсь, что вы мне уже не нужны. Как советник Стила, разумеется, охотно предлагаю вам тот же пост». «Не рано ли?» — повторяю я. «Я уже присмотрел себе кресло в Сенате. Подумайте, Ано, может быть, это окажется выгоднее, чем предложение Уэндла». «Вы, как всегда, информирован, Мердок. Но я никому не уйду от Стила, тем более сейчас». «Поддержать падающего?» — смеется Мердок. «Нет, просто больше свободы действий нигде у меня не будет. Что-то вы так часто встречаетесь с Мартином. Пусть имеет в виду, что разглашение редакционных секретов чревато далеко не радужными последствиями. Еще одна улыбка, и он скрывается в ложе. Значит, Мердок знает о моих встречах с Мартином. Откуда? Игра продолжается.